И первый докладчик у нас Назаров Олег Никонович, доктор технических наук и много еще таких ударений. Дорогие друзья, значит, мне нужно рассказать вам очень короткое время. Час это очень мало, потому что я должен вам рассказать то общественно-экономическое устройство, которое закономерно, неизбежно идет на смену капитализму. Я это не выдумал сейчас только, да? Это действительно, как бы сказать, обоснованное суждение, обоснованное материал. Я его докладываю в Российской академии наук на ежегодных конференциях, и мои доклады, они официально опубликованы. То есть это не самоделка, это первое. Ну, дальше я буду рассказывать, что я в данном случае представляю ученых славянского мира. Тех, кто в нашем большом народе, даже вот в условиях этого разгрома, рыночного, либерально-рыночного разгрома, который ликвидировал все стратегические центры управления нашим развитием, наш большой, огромный народ, он, это природное явление, он структурируется. Даже то, что вы сидите в этом зале, у вас есть интерес к этой теме, это означает только то, что в нашем народе есть эти люди, которые смотрят дальше, за горизонт своей жизни, которые мыслят не меркантильными интересами, а гораздо большим. Вот, поэтому я в данном случае воспринимайте меня как спикера, как говорящую голову, которая излагает вам целостную теорию, не отрывки, не кусочки, а именно целостную теорию того социально-экономического будущего, которое закономерно, неизбежно, со всей очевидностью приходит на смену вот этому капиталистическому укладу. Значит, почему это происходит? Ежедневный анализ существующих рынков, финансового состояния, значит, обрушение фондовых рынков вообще планируется уже в ближайшие месяцы. То есть мы с вами находимся на повороте истории, исторического процесса. И говоря словами Андрея Ильича Фурсова, мы находимся в том кризисе, когда волны разной частоты, они накладываются одна на другую, создавая вот этот самый пик, вот этот вот невообразимый, которого не было за последние 14 тысяч лет. Это означает, что будет переформатировано все, в том числе и прежде всего экономика, и прежде всего экономика. Вот. Так вот, я в данном случае как раз должен рассказать вам именно новую структуру вот этой новой экономики, нового социально-экономического устройства, и где мы, самое главное, где мы себя видим. Вот люди, простые люди, им все это вот фантазии, это не нужно, им конкретно, как жить будем, что делать надо. Так вот, значит, я очень подробно выступал месяц назад на форуме «Голос Отечества», это в Казани был, там есть такой ролик полуторачасовой, я, чтобы его не пересказывать, времени нету, всего час, а тема, ну, громадная тема. Так вот, я в данном случае хочу просто пробежать по, значит, тем картинкам, которые я вчера заявлял и которые подробно рассказывал в Казани на ролике, если нужно, вы найдите его. Значит, это моя презентация казанская, ноября Казани. Тут были фотографии объектов, которые строил мой фонд, который я вместе с учителем истории Сашей Кондаревым, молодой парень, депутат, вот мы вдвоем создавали этот фонд, и в течение 14,5 лет я был одним из двух руководителей, который отвечал за хозяйство. Он отвечал за политику, за депутатство, вот в основном, а я отвечал за хозяйство. Поэтому я рассказываю, как вот мать говорит о своих детях, так я говорю о своих этих объектах, они у меня как вот, да, как родные, потому что я их придумал, архитектуру, содержание, наполнение, чтобы бизнес там случился. Вот это все наши объекты, которые мы строили, заказывая архитектуру, именно русский классицизм в Сибири, на месте вот этой деревни, там была деревенька, ну, поселок 30-тысячный с деревянными бревенчатыми, значит, бараками. Мы отстроили вот там вот такой городок. Я в данном случае не хвалюсь вам строительными объемами. Мы сделали среду обитания, потому что сам по себе экономика, она неинтересна. Русскому человеку куча бабла, она неинтересна. Скучно это. Понимаете, даже наши новориши современные, вот их дети, они демонстрируют, что куча бабла, она не приносит счастья. Понимаете, если западный человек, это онтология, это сущность, сущностное отличие человека русского мира от человека западного мира. значит, они ищут в жизни что? Они ищут деньги, власть и удовольствие. И они считают, что это естественные права, и ничего другого нет. И они строят всю свою юридическую систему вот в исполнении, в обеспечении этих прав. Для русского человека этого мало. Мы другие. Я вчера говорил о том, что идет противоборство сил света и сил тьмы. Силы света, это мы так условно называем, это силы возрастания, силы развития. Силы тьмы, это силы деградации, силы увядания и смерти. Эти вот два процесса, это главный закон Вселенной, который есть во всем. Он прослеживает в каждом человеке эти два вектора, они борются. Это природа. Нельзя сделать человека лишенного либо этого, либо этого. Так вот, в данном случае я говорю о том, что реализуя свою вот эту самую сущность, мы не просто налаживали экономику региона. Я вот со своей этой корпорацией, мы налаживали экономику региона. Это несколько районов Западной Сибири. Это Челябинская область, Тюменская, один район Свердловская и Ханты-Мансийский округ. И вот мы строили самое главное. Мы не просто там заводы, 14 заводов построили вновь, реанимировали, восстановили. Всего около 176 бизнесов. Вот мы формировали среду обитания. Среду обитания. Это самое главное. Для чего мы это все делали? Еще раз повторяю, русскому человеку куча бабла, это неинтересно, это скучно. Так вот, мы создавали новую среду обитания, о чем я с вами хочу поделиться. И, собственно, я вижу у вас вот соратников, которыми надо вместе помыслить, наполнить вот этот образ будущего. Что называется, позови меня в даль светлую. Это же не я вам должен рассказать, я же не Троцкий, понимаете? Когда один человек что-то рассказывает, это троцкизм в чистом виде. Только коллективное совместное делание, вот это понимание, какое будет будущее. Как его и, кстати, вот на Ливадии каждый спикер, каждый выступающий, он вносит свой элемент, камешек, вот этот кирпичик, вот в это самое сооружение. Так вот... Ну, я не администратор. Вот такие были деревянные дома у нас там. Весь городок был такой. Один каменный дом был, это кружком партии. Мы понастроили и жилые дома. Значит, раздавали. Никакой ипотеки не было. Мы раздавали квартиры, молодежи раздавали, без всяких ипотек. Как служебное жилье. Хочешь всю жизнь живи в этом служебном жилье, хочешь выкупи его через 20 лет по себестоимости. Это, ну вот, и красивые дома. В этом доме вообще я сам жил тоже вместе со всеми. У меня никогда не было ни коттеджей, ни джипов, это мне ничего не надо. Я вот этим вот живу. И лично я живу вот этим. Я кайф получаю от жизни вот в этом. Просто рассказываю, что нет никакой необходимости, когда... платят сумасшедшие зарплаты менеджерами. Самое главное, вот эта корпорация, которую мы создали, она была 100% государственная. Ровно поэтому я живой. Если бы на таком потоке денег, при такой прибыли, под миллиард долларов, если бы там хоть что-то было частное, вы бы меня сейчас здесь не видели бы. За такие деньги, это мое личное мнение, уцелеть живым невозможно, просто невозможно. Никак увернуть. Это вот такие заводы мы строили. Их много, еще раз повторяю, это вот один из заводов. Значит, у нас в корпорации была самая крупная в мире птицефабрика, самый крупный в Сибири элеватор. Вот сейчас следующий будет. Это вот биатлонный комплекс вместе с гостиницей. Вот 14 корпусов гостиниц. Тут чемпионаты мира проводятся по биатлону, по лыжам, по Кубке мира, по сноуборду. Мы здесь канатную дорогу построили, гору насыпали. Это все фитнес-центр, тут бассейны, сауны. В общем, да, это в Ханты-Мансийске. Это все не бюджет строил, это все я вот этой рукой подписывал все платежки. Просто рассказываю вам. Просто нам экономика нужна была для того, чтобы мы тащили социальные программы. И наполняли вот эти формы, вот это сооружение реальным содержанием. Это что означает? Если мы, допустим, строили... Сейчас назад отмотаю, покажу. Вот, например, мы построили вот окружная библиотека. Она размером в квартал, она туда продвигается. У нее стеклянная крыша там, и там есть библиотечный фонд туда. значит, там это живое место. Это не тюрьма для книжек. Туда приводят, допустим, классами, там пятые классы вот со школы, да, и здесь играет виолончель, здесь играет камерная музыка, здесь искусствоведы рассказывают, допустим, вот сегодня день там рождения там Паустовского, здесь, допустим, Тургенев что-то, здесь и что, какие-то стихи звучат, кто-то поет там, кто-кто, вот это живое место, где постоянно происходят события. Понимаете, мы наполняем вот эти формы живой жизнью. Мы должны, потому что дать образ жизни гораздо более интересный, чем вот это бабло, понимаете? Вот когда люди гонятся за баблом и потом сидят, жрут свой этот пирожок у себя под одеялом, вот это вот, каждый у себя дома. И все, понимаете? А здесь мы видим публичное место, куда приятно прийти. Где можно действительно, где приходят семьями, и люди действительно... Вот второй такой тоже квартал, это картинная галерея. Вот специально сказал, чтобы сделали нам русский классицизм, они построили. То же самое, туда заходишь, и там несколько улиц в разные направления. С одной стороны, мы собрали фонд классической живописи со всего мира, мы стали скупать наши картины. Шишкина, Ивазовский, Левитан, Куинджи. Вот уровня Третьяковской галереи, 300 единиц. Это все можно проверить в интернете, вот заходите и смотрите, все проверяется. Вот, это одно направление. Ну, все время же не будешь смотреть одну и ту же картину. И вот поэтому здесь, вот в другом направлении, тут кафе, молодежное кафе, где звучит фоновая музыка, там, ну, типа, ну, Поль Мориа, там, Фауста Папетти, допустим, и где идет постоянная смена выставок. Где идут местные художники, им где-то надо себя показывать, и у них должна быть какая-то жизнь. Точно так же ребятишки, которые в школе что-то рисуют. Вы понимаете, очень важно, чтобы ребятишки, они же смотрят открытыми глазами на мир, они открытые системы, и очень важно не потушить этот огонь. Потому что, посмотрите, когда выпускники выходят из 10 класса, насколько красивый и одухотворенный взгляд у каждого. Через 5 лет собираются уже потухшие. Через 10-15 уже потухли. Поэтому очень важно у ребятенков, у них вот эту открытость мира, вот целостность восприятия, это способ познания мира. Он дается именно непосредственно чувственным образом. Это параллельно, естественно, научному познанию. Я вам как доктор технических наук говорю. Это два разных потока познания мира. Так вот, допустим, проводится конкурс «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь». И вот ребятенки, они рисуют эти картины, они снимают свои эти фильмы вот на эти, на такие вот телефоны. И вот здесь постоянно все это выкладывается. Ну, естественно, если ребенок вывесил свою картину, он приведет папу с мамой, семья, они придут в выходной, они будут красиво одеты, они в этом кафе выпьют там с пироженкой этот самый сок, там средний чек 54, по-моему, 56 рублей у меня был. Послушают музыку, сходят сюда, в эту картинную галерею. А вот в этом крыле у нас был зал интеллектуального кино. Это бесплатно. Все затраты брал на себя вот моя корпорация, мой фонд. Все зарплаты, все коммунальные. Вот, а интеллектуальное кино – это то, что некоммерческое. Это Феллини, Антониони, Кустурица, Милош Форман. Это «Летят журавли» Колотозова. Это Андрей Рублев-Тарковский. Это то, что нигде не увидишь. Это вот надо все возрождать, чтобы они эмоционально были, чтобы были открытыми, чтобы они резонировали с внешним миром, чтобы они не были безучастными, чтобы они в животных не превращались, которые вот жвачку эту жуют жизненно, и потом, когда жизнь заканчивается, думают, а зачем же я жил-то вообще? Обращаю внимание, что смысл русского человека – это прежде всего быть творцом, потому что частица Господа, частица Творца в груди каждого из нас. Поэтому очень важно именно эту вот частицу не затушить, а развить ее. И развить ее в непосредственное делание чего-то. Так вот, я вам рассказываю о том, что вы можете и должны нам делать. Я утверждаю, что вот такой вот такой же фонд, такую же корпорацию можно создавать абсолютно везде. И сейчас я буду об этом рассказывать. Ну, извините, ради бога. Это вот в глухой деревне мы такое вот, вот мы такое понастроили вот всего. Так вот, значит, механизм. Я его в Казани объяснял, здесь я быстренько сейчас пробегу его. Механизм заключается в следующем. Сегодня вот этот наш капитализм, да, он почему должен уйти? Потому что он неэффективен. Он абсолютно неэффективен. Существует четыре группы факторов общественного производства. Это прежде всего природные ресурсы, это средства производства, это сам человек как фактор производства и финансы. Так вот, современный капитализм крайне неэффективно использует все четыре вида ресурсов. Крайне неэффективно. Это что означает? Это закон природы. На место неэффективного должен прийти эффективный. Так вот, я категорически утверждаю, что следующий социально-экономический уклад будет эффективен по всем четырем этим позициям. И там схемы, мы все это разберем сейчас, если время позволит. Я вам просто механизм рассказываю быстренько. Значит, есть территория, любая территория, на которой мы хотим применить данный механизм. Она наполнена всеми природными ресурсами, вот они перечислены. Так мы делали, когда мы заходили, вот, например, в новую для меня Челябинскую область. Мы брали все виды природных ресурсов, накладывали на них из интернета, брали все современные технологии, самые современные технологии. Я оставил задачу своим мальчикам, девочкам, посчитайте, что можно сделать вот каждому. И ты из этого ресурса, ты из этого. И они мне из интернета доставали бизнес-планы. Можно сделать много всего и разного. Вот. И у меня на рабочем столе образовывались там сотни бизнес-планов. Значит, что такое бизнес-планы? Это в интернете продаются технологии. Что из данного ресурса можно сделать? И там рассказывается, какие железяки, какая технология, какой получается продукт, какой у него стандарт, какая у него цена на рынке. Туда нужно подставить только ваши значения, вашей, ну, электрической энергии, там, плата за воду, трудовые ресурсы. И это, да, будет ваш бизнес-план, привязанный к вашим условиям. Таким образом, у меня на рабочем столе образуются сотни бизнес-планов. Естественно, что эти бизнес-планы, они взаимно исключающие. Потому что на одном и том же поле можно посеять либо то, либо это. А все сразу не получится. Поэтому мы их начинаем группировать в некоторые сценарии развития территории. Целостной территории. Не одной живопырки, там одного какого-нибудь завода, фабрики, там колхоза, а именно целостной территории. Так вот, этих сценариев может быть там 5, 6, 8, 12. И эти сценарии, они различаются, кроме того, что начинкой своей различаются, они различаются выходными параметрами. Сколько надо вложить капитальных вложений, как скоро эта красота получится, какой будет выхлоп, прибыль для бюджета, для всей бюджетной системы. Ну, как автомобиль, никто же не лезет там в начинку, да? А все смотрят по выходным параметрам, которые понимаемы любым человеком, даже не профессионалом. Не надо быть профессионалом. Любой, кто вам будет говорить, что вы не готовы, он врет. Именно все упрощается вот до такого простого состояния, чтобы выбрать из этих сценариев тот сценарий, который приемлем для кого? И вот здесь вопрос, а кто у нас выбирает стратегию? Или это олигархи, или это чиновники, или это родственники чиновников? Так вот, выбирать должны люди, живущие на этой земле. Это вечный народ, живущий на вечной земле, и ему решать, какой стратегической дорогой дальше развиваться этому региону. Это вечная земля. Так вот, должен решать парламент. И у нас есть представительная власть, вертикаль представительной власти. Поселковый совет, районный совет, областной совет, парламент государства. Вот в каждом регионе люди должны сами через обсуждения, парламентские слушания, как хотите, хоть каждый день их проводите. Они должны наговориться и проголосовать, какой вариант им нужен. Проголосовали за 8-й вариант, и он приобретает статус закона, потому что на уровне, у нас в России на уровне области, он приобретает статус государственного закона регионального уровня. На уровне федерации он становится федеральным законом. У нас двухуровневое государство, федеральное государство. Значит, что это значит? Что этот вариант становится программой развития, обязательной для исполнения. Что такое программа развития? Она состоит из двух частей, из доходов и расходов, как любая бухгалтерская документация. Значит, в доходы мы закладываем все социальные нормативы, все хотелки населения. Вот чего народ хочет. Это не 3 копейки на образование, на медицину, вот как сейчас, да, по остаточному принципу. Это вот от этого надо уходить. Это вранье злонамеренное, которое нас учит во времена капитализма, чтобы у них было, вся прибыль была у банков, а нам по остаточному принципу. Вот это вранье надо заканчивать. Значит, делать нужно следующим образом. Эти люди, голосуя за тот или иной вариант развития, они должны ставить социальные нормативы, куда будет входить все, как им надо, чтобы воспроизводить народ. Почему? Потому что главная цель общественного развития, да, это вот самое главное, это то, что Аристотель говорил, что цель всегда одна, все остальное это задачи. Мы не определены с целью. Вот цель общественного развития в чем? Обогащение кучки олигархов, финансовых спекулянтов, диктатуре пролетариата. В чем цель? Абсолютно правы. Значит, я как ученый, значит, представитель ученых славянского мира, говорю, что цель, она достойная цель, она может быть единственная. Это воспроизводство народа. Воспроизводство народа. К слову сказать, указ президента Путина от 9 ноября этого года о духовно-нравственных ценностях, там, где перечислены 17 этих самых ценностей, включая там справедливость, там, что общее выше частного, там вот 17 их, а вот последний пункт, 31, он как раз и говорит о том, что самое главное, все, что, по которому надо все соизмерять и все подстраивать, это является демографическая позиция, то есть воспроизводство народа. Это значит, что сюда в программу развития надо вставлять в виде затрат все, что нужно для полноценного воспроизводства. Не для ущербного, не для убогого, не по остаточному принципу, а для нормального. Вот как народ решит, вот сюда такие цифры надо поставить. Да, это будет в 10 раз больше. И ничего здесь стесняться не нужно. Потому что мы не нищий народ, мы не нищенка, мы не подаяние просим, мы великий народ, который первый в космос полетел. Поэтому если мы ставим такие задачи в социальной сфере, вот, то мы говорим, что мы сами себе заработаем. Не надо, мы не подаяние просим. Это что означает? Что в этой программе развития будет, с одной стороны, большая социальная программа. Это вот то, что я вам раньше показывал. Вот это все социальная, программа. Ой, я вам даже не рассказал еще. Мы детишек на самолетах в Грецию возили отдыхать. Мы там это северное побережье острова Родоса это арендовали. И тысячами. прямо целыми классами. С учителками, с педиатрами. Мы доплачивали пенсионерам прямо со своих счетов. Платили образовательные гранты. И значит, с 1 января начали открывать именные счета для новорожденных с 1 января 2000 года. Это придумал Сергей Семенович Собянин. Потом он это сделал федеральным законом о материнском капитале. Это я вам рассказываю о социальных программах, понимаете? Откуда у меня эти деньги? А вот от того, что мы там заводов понастроили, 176 бизнесов реанимировали, связали их все в единый хозяйственный комплекс, в единый хозяйственный комплекс, и он стал давать такие прибыли под миллиард долларов, еще раз вам повторяю. Так вот, когда у вас будет эта программа, придет вам в голову, на ум действительно, мы все поймем, что надо от рыночной суматохи переходить на программно-целевое развитие. Иначе счастья не будет. Откуда оно возьмется? Кто нам его даст? Делаем программу развития, пишем туда высокие социальные нормативы. И под финансирование этого высокого социального пакета мы, собственно говоря, и вздыбим вот эту всю природу, интенсифицируем ее использование. Потому что сегодня, повторю еще раз, мы крайне неэффективно хозяйствуем на своей земле. Посмотрите, как люди работают в Голландии, как люди работают в Китае, как каждый квадратный метр обрабатывается. Даже лес, если взять лес в Карелии, там, в Ленинградской области и в Финляндии, выход деловой древесины в Финляндии в 3 раза больше, чем у нас. Казалось бы, ну лес и лес, ну в чем вопрос? А потому что санитарные рубки, рубки ухода и самое главное, плановость. Понимаете, они знают, что древесина растет, допустим, 80-90 лет, и они поделили на 90 участков весь лес, они рубят только один участок, и потом приходят на него через 90 лет. И тогда на этом участке все стволы стоят одногодки, там нет перестойных, там нет маломерок, понимаете? И то есть это правильное отношение к природе. И так во всем, и в пашне, и в воде, ко всем видам ресурсов. Мы крайне неэффективно используем природные ресурсы. Так вот, я говорю, что наша задача наложить сегодня современные технологии на вот это богатство. У нас богатейшая земля, богатейшая. Поэтому чего мы дурака валяем? Надо хватит перестать уже играть в эти рыночные отношения, псевдорыночные отношения. Все мы ждем, что придет какой-то инвестор, он нам осчастливит, это стяжатель. Вот в погоне за собственной прибылью он сделает счастье нашим детям. Да с какого же рожна он будет нам это делать? Так вот, надо переходить на программу развития, надо наполнять ее большим социальным пакетом, надо для финансирования этого пакета не сверху ждать денег, что пришлют там из Москвы или из Минска, самим зарабатывать на территории. Ровно это мы и сделали с нашей корпорацией, потому что между властью и народом сегодня вот эта трансмиссионная система, по словам академика Глазева, она состоит из олигархов и из финансов, из банкиров. А мы сделали так, что мы между государством и народом мы поставили государственный оператор, корпорацию развития. Это такие корпорации, кстати говоря, есть и в Америке, на Аляске, Arctic Slope Regional Corporation, такие есть в Канаде, Калгарийский фонд. Это... В России только нету. Видимо, у них еще не так развит капитализм, как в России. У нас какой-то, ну, экстремальный капитализм. Вот, таким образом, между государством и людьми, а это фермеры, это кооператоры, это предприятия, вот появляется тот самый субъект, который оказывает для всех услуги. Ну, как Ленин, вспомните, в первые годы советской власти, когда не было еще колхозов, были созданы машино-тракторные станции. Когда государство оказывало тракторные вот эти услуги частникам, оно давало посевной фонд, оно давало ГСМ, оно прислало 25 тысяч рабочих, чтобы они на тракторах сидели, потому что никто не знал, что с этими тракторами делать. Вот. И в результате, во времена Ленина, ему удалось за 3,5 года выйти после разрухи, после тифа и испанки, ему удалось наполнить потребительский рынок и перейти к индустриализации последующей Сталина. Вопрос, он что, он кого-то отсылал за кредитами? А тот же Сталин, когда он проводил индустриализацию, он что, ждал инвесторов? Он у каких банков брал кредит? Да что, вот это злонамеренное вранье выбросьте из головы. Специально вам забили голову вот этим враньем. И смысл моего выступления в том, что альтернатива есть, она очевидна. Она очевидна. Она очевидна в нашей истории. Это НЭП Ленина, это индустриализация Сталина, это реформы Дэн Сяопина, это Нобелевская премия 1973 года Василию Васильевичу Леонтьеву за японское чудо. Он там коммунизм построил за 20 лет в разоренной Японии. Ровно вот на этих вот принципах. У нас об этом не принято говорить. Невидимая рука рынка осчастливит нас. Неведомые инвесторы придут и обогатятся, и сделают нам вранье это все. Так вот, смысл этой программы в том, что мы создаем единый территориально-хозяйственный комплекс, в составе которого находятся частные предприятия. Если предприятие принадлежит коллективу, ну как фирма Philips, она публичная корпорация, она принадлежит там десяткам тысяч людей. Это публичные корпорации. Зачем их надо огосударствлять? Зачем их надо... Вообще говоря, социализм закончился, развитой социализм. Его главная ошибка была в том, что они сделали огосударствление всего. Это началось при Никите Сергеевиче Хрущеве и приняло завершающий вид с реформы Евсея Либермана. Когда мы пошли по принципу, значит, рубить бабло. Значит, все стало измеряться прибылью. На самом деле, тогда была, на той развилке была другая дорога. Это академик Глушков Виктор Михайлович, это Побис Георгиевич Кузнецов, это Николай Иванович Ведута, экономический кибернетик, это Минская школа. Но это все было отвергнуто. Вот сейчас вот как раз нужно вернуться на ту развилку и пойти тем самым путем. Надо планировать и целью экономики не достижение бабла, не достижение прибыли неимоверной, а именно удовлетворение вот этого вот пакета социального, воспроизводства народа, как в 31-м пункте указа президента от 9 ноября этого года написано. Вот, то есть мы переходим на главный принцип, это воспроизводство народа, это единственное, что имеет значение. Так вот, сейчас я вам расскажу дальше. Самое главное, это как работает эта корпорация, это все в том ролике в Казанском есть. Это я на фоне собственной зарплаты. Мы строили церкви, их нельзя было строить за счет бюджета, мы их строили за счет зарплаты. Меня спрашивают, почему у меня нету коттеджа и джипа? А потому что нету, мне не надо. Так вот, самая главная схема. Я вчера сказал, что вот все, что мы говорим, честь, совесть, достоинство, гордость людей, это мы как бы, вот молодежь сегодня, она понять не может, вот чем мы их учим какой-то фигне. Надо быть успешным, надо бабло рубить, а мы их учим какие-то назидания, они нас слушать не хотят поэтому. Так вот, я в данной схеме утверждаю, что все вот эти морально-нравственные принципы дают нам конкурентные преимущества в экономике. Наша экономика, построенная на этих принципах, гораздо более эффективна экономически. Вот. А социальные отношения, они гораздо более справедливы. Значит, что я имею в виду? Что на этой схеме? На этой схеме представлена вот структура уклада русского мира. Я так условно называю, условно так называю вот этот новый социально-экономический уклад, русский мир. Почему? Потому что он в наибольшей степени соответствует онтологии, то есть сущности нашей цивилизации. Дело в том, что очень хорошая фраза, что Россия, это, ну, имеется в виду большая Россия, вот это все, триединая Россия, это цивилизация, притворяющаяся государством. Так оно и есть. Мы идем из глубины веков, мы проходим сквозь века, меняя, чередуя свои формы, формы своего исторического бытия. Это столь же естественно, как, допустим, Вот нельзя стать бабочкой, да, минуя стадии куколки и гусенички. Это одно и то же биологическая сущность. Там ДНК одно и то же. Это одна и та же биология. Вот, но форма гусенички, форма куколки – это промежуточные стадии, которые предуготовляют эту сущность для бабочки. Потому что только бабочка может воспроизводить себя дальше в потомстве. Не может куколка воспроизвести себя в куколках, гусеничка в гусеничках. Точно так же сквозь века идет цивилизация, русская цивилизация, русский мир. Это не русская цивилизация, это именно русский мир. Потому что сейчас она вбирает в себя на территории Российской Федерации больше 190 народов и национальностей. Потому что и Пушкин, и Беллинсгаузен, и Сталин с Багратионом, это все русский мир. Это все русские, они этнические. Как говорил Сталин, я русский человек грузинской национальности. Так вот, это все русские, это среда обитания. Это среда обитания, построенная по вот этим мировоззренческим основаниям государства образующего народа. Вот эта новация в нашей российской конституции, 68-я статья, часть 1, где написано, что русский народ государство образующий. Еще 2 года назад бы меня за это могли посадить в тюрьму. По 280, а сейчас это в конституции есть. Так вот, что здесь написано, что я вам даю здесь. Я говорю о том, что у нас есть мировоззренческие основания, вот эти, которые составляют сущность нашего человека русского мира, сущность нашей цивилизации. Они являются фундаментом, который структурирует все дальнейшее. Вот эти четыре, это экономика. И вот эти вот основания, они прорастают в экономику и дают нам конкурентные преимущества в использовании вот каждого из этих четырех факторов общественного производства. Здесь же сверху это общественные отношения. Вот та самая надстройка, которая формируется над этим базисом. Со всей неизбежностью. Это объективная закономерность. Это, ой, сколько нам написано этих работ, это даже перечислять не буду. Так вот, и здесь, прорастая на уровень общественных отношений, оно придает всем несущим конструкциям общественных отношений новые значения. Новые, потому что это система. Понимаете, принцип системы состоит в том, что там за одну ниточку потяни, и ты весь клубок размотаешь. Так вот, и у нас то же самое. Начни нормально все делать в медицине, в образовании, в воспитании детей, в экономике. Ты размотаешь весь клубок, весь. И медицину, и образование, и воспитание детей, и экономику. Они все связаны, это системная целостность. Да, это системная целостность. Так вот, вот я выделил основные такие свойства, характеризующие, значит, людей русского мира. Значит, сделал это я не по собственному произволу. Хочу сказать, что я не один. И вот я начал с этого, что у нас... Мы великий большой народ, и мы даже в условиях этого либерально-финансового разгрома мы все равно структурируемся. Мы все равно структурируемся. Кстати, я лично пример точно такой же. За мной 200 поколений по отцовской и материнской линии землепахарей. Вот, они всю жизнь пахали землю. Откуда я... Вот это все, что я вам рассказываю, это я считаю, просто мне пришло, вот это мне вам нужно сказать. Через меня просто идет канал информации на вас. Личных интересов у меня в этом нет никаких, кроме вот желания вам все это поведать. Так вот, вот это структурирование нашего народа, оно как формализовано? Во-первых, есть Кирилло-Мефодиевская академия славянского просвещения. Возглавлял доктор экономики Смирнов Кирилл Алексеевич. После его смерти доктор экономики Братищев Игорь Михайлович. Во-вторых, есть... Международная славянская академия, возглавляемая доктором юридических наук Бабуриным Сергеем Николаевичем. В-третьих, есть Институт русской цивилизации, возглавляемый доктором экономических наук Платоновым Олегом Анатольевичем. Я просто рассказываю, что я не выдумщик. Там, например, в Институте русской цивилизации, там накапливается весь этот многовековой опыт, вот изучение объекта истории русской цивилизации. Кто мы есть вот из глубины веков и как мы идем, вот, минуя свои эти формы, значит, Киевская Русь, Русское царство, Российская империя, Великий СССР, современная вот эта Российская Федерация. При этом, вот в той же закономерности, которая, вот как я вам сказал, бабочка, которая из куколки и из этого червячка, она естественно, закономерно, без революций всяких, переходит, естественно. Точно так же мы видим естественный переход, например, от царизма, от сословного общества к республике. Это февральская революция 17 года. Ни одной капли крови не пролилось. Даже царская семья ходила, члены семьи, с красными бантами. Это о чем говорит? Это говорит о естественном переходе, вот этом, закономерном. Потому что не мог себя царизм дальше воспроизводить. Точно так же мы видим естественный переход 91-го года. Когда мы из развитого социализма, когда все было огосударствлено и было неинтересно работать, и экономически он проигрывал Западу. Я был красным директором, я вам все это расскажу, если хотите. Так вот, мы естественным образом перешли в капиталь. Нас обманули, да, нас позвали. Позвали вот в эту мишурой, вот этой вот пепси-колы, джинсы, жвачка. Вот, это правда. Но мы, еще раз повторяю, мы мирным путем перешли в 91-м году из развитого социализма вот в этот новый капитализм. Не из 17 миллионов коммунистов никто не вышел на улицу, не сделал ни одну баррикаду, никаких демонстраций не было. Это был консенсус. Это о чем говорит? Это говорит вот об этом процессе естественного перехода из одного в другого. Зачем я это вам рассказываю? А затем, что вот сейчас, когда у нас с вами иссякает время капитализма, мы столь же естественно можем войти в новый социально-экономический уклад. Без всяких революций, без всяких майданов. Вот вместе со всей этой общностью людей, которые еще позавчера были жили при социализме, сегодня живут при капитализме, а дальше будут жить при новом укладе, который будет просто более эффективен. И в этом новом укладе найдется место всем, и управленцам высокого уровня, и художникам, и поэтам, и пролетариям. Там будут все, еще раз повторяю, потому что народ, это исторически сложившаяся целостность, сложно составленная. Вот как печенка, селезенка, много всего. Это система, это целостная система. Так вот, мы можем, опять же, цивилизационно, проходя вот эти реперные преобразования, мы войти в новый социально-экономический уклад, можем мирным образом, понимая, куда мы идем и чего надо делать. Вот смысл моего выступления ровно об этом, чтобы вам рассказать. Так вот, новый социально-экономический уклад, он произрастает из этих самых мировоззренческих оснований, которые, еще раз повторяю, они выявлены учеными, анализирующими вот этот цивилизационный субъект. Это не самоделка, не выдумка профессора Назарова, а именно это то, что у нас появилось. Значит, что здесь, вот я выделил какие? Первичность справедливости. Русский человек хочет видеть справедливость всегда, во всем, буквально везде. Второе, это равенство и веротерпимость. Категорическое неприятие разделения людей на верхних людей и нижних людей. Напоминаю вам, что вот, например, Фрэнсис Фукуяма, он говорит, а почему конец истории? Потому что общество западное разделилось на верхних людей и нижних людей. Это за счет капитала. За счет противоречия труда и капитала. А при социализме мы имели то же самое разделение номенклатуры и трудящихся. И причем номенклатура, представляя интересы пролетариата, из класса в себе, она стала классом для себя. Она потом и предала этот самый пролетариат. Это как раз факт, свидетельствующий о разделении. Так вот, веротерпимость и равенство – это то самое качество, которое сидит у нас в генотипе. Оно у нас закреплено, в генах сидит, в ДНК. Людей русского мира. Это наш русского уклада русского мира. Значит, далее. Единоначалие и коллективизм. Сочетание единоначалия и коллективизма. Что это такое? Во-первых, удивительное свойство людей русского мира – это работать коллективом. Напоминаю вам, что самая грандиозная стройка в истории человечества – это не египетские пирамиды, и даже не Суэцкий канал, это наш Транссибирская магистраль. Она была построена без всяких олигархов, без всяких экскаваторов, без двигателей внутреннего сгорания. Она была построена артелями в кратчайшие сроки. А государство что сделало? Она сделала трассировку, маркшейдеры проложили трассу и положили деньги на стол. Все. Русский мужик артелями сделал это все мгновенно, быстро и эффективно. Транссибирская магия – это способность к коллективным формам труда. Вот все формы бригадного подряда. Община, которая из глубины веков идет и присуща нашему народу, общинность, уклад, общинный уклад – это форма нашего бытия исторического. Так вот, она всегда сочеталась, во-первых, с единоначалием. Это как форма управления, когда для управления сложными системами назначается конкретный человек, для которого уравновешиваются его права и ответственность. Где вы видите в либеральной экономике уравновешивание ответственностью? Нету ее. За результат кто отвечает? Когда? Где? Ну покажите, я не знаю. Так вот. И, значит, как это проявляло себя? Например, Новгородская Веча, Псковская Веча, а академик Рыбаков, до него Седов, они говорили, что это всегда было в русском народе, и до того, всегда они выбирали, допустим, князя, на княжение выбирается князь, а потом через какое-то время он изгоняется, например. Ну, не выполнил, не справился, они его прогоняют, а потом опять зовут. Это в истории есть. И эти князья даже становятся святыми, сейчас они вот канонизированы. Это естественный процесс сочетания единоначалия с коллективными формами. Это здесь говорят, что мы, западники говорят, что мы, значит, в принципе, как рабы, и мы, значит, нам нужно обязательно, чтобы кто-то нами командовал, ничего подобного. Потому что это лишь понимание того, что если мы все сидим в одном самолете, то должен быть первый пилот, который отвечает за результат. И мы ему наделяем всей полнотой этой ответственности. А если будет базар-вокзал, если каждый вот этот поворот влево, поворот вправо самолета нужно согласовывать и проводить референдум, а там сколько мнений у пассажиров будет, их же согласовывать надо. Так вот, это свойство нашего народа, сочетание. Значит, другие свойства – это нестяжание и добротолюбие. То есть, что означает, не бери от природы, от жизни больше, чем тебе надо. Не надо убивать всю природу ради бабла, ради прибыли. Вот, это основные я выделил, как они себя проявляют. Значит, справедливость на уровне экономики проявляет себя следующим образом. Что стратегия развития общества – это приоритет общества. Ни частных инвесторов, ни чиновников, ни их родственников. Стратегия развития общества – это приоритет его. А вот тактика реализации – за частной инициативой. Это почему так? Это потому, что если принята стратегия развития, ну, например, в качестве вот того примера, где программа развития. По программе развития, например, в городке каком-нибудь должно быть две парикмахерские, там четыре булочных или наоборот, да? Если они посчитали, что ровно столько должно быть, то не надо лезть ни в эту парикмахерскую, ни в эту булочную. Люди сами разберутся, как им там, кто будет в какую смену выходить, кто кого подменять будет, как они будут делить выручку, сколько они будут заработать. Это их собачье дело, не лезьте к ним. Они сами все отрегулируют. Я хоть и профессор, но я производственник, 31 год у меня производственного стажа, 21 год руководящего, руководил, ну, многотысячными коллективами. Я вас уверяю, вот это главный принцип. Не мешай людям работать, создай им условия для работы. Поэтому самое главное, что мы вот увидим в следующем вот этом нашем социально-экономическом укладе, это то, что мы раскрываем потенциал человека, творческий потенциал. Потому что, еще раз говорю, Мы можем работать коллективно, но каждый человек индивидуален. У него свой набор свойств, качеств, трудовых, там, творческих, разный. Это для чего? Это для того, что мы можем каждый делать... И даже в этих общинах, в этих наших общинах, исконно русских, да, вот, то же самое. Там был мастер и подмастерье, там были работящие мужики, там хворы какие-нибудь. А результат разный. Это что, к чему ведет? К трудовому неравенству. К трудовому... Да, будущее общество будет социально неоднородным. Никакой уравниловки. Если человек что-то изобрел, что-то хорошее сделал, он будет жить лучше, его дети будут жить лучше. Совершенно верно. Вот тот же самый Генри Форд, да, вот считается, что он писал книгу, которая сейчас вроде как запрещена уже в России, о том, что он говорит, я сам придумал конвейер, я, говорит, стоял на конвейере вместе с работягами, мы его создали, я, говорит, был такой же работяга, я, говорит, придумал. И я потом стал начальником этого крупного производства, отладил его, и по всему миру пошли конвейерные сборки. Почему, говорит, меня коммунисты натравливают на меня рабочих, почему меня нужно загрызть-то, если мы с ними один симбиоз, единый хозяйственный комплекс? Вот, в этом смысле еще раз говорю, если люди делают общее дело, вот как голова, там, руки, ноги, там, селезенка, это все целостность, это системная целостность. Другое дело, что не должно быть, чтобы селезенка господствовала над печенкой, да? Чтобы диктатура была печенки над селезенкой. Это вот противоестественно. Должно быть, все должны знать свою меру. Вот о чем разговор, когда есть общее вот это вот уравнение, да, по которому все уравниваются, это воспроизводство народа. И вот под эту задачу меру должны знать и финансисты, и банки, они будут при этом в хозяйственном укладе. Да, они будут обязательно, управленцы производства будут при этом в хозяйственном укладе. Сейчас я заканчиваю. Но они должны знать меру, и эту меру задаст им через программу развития именно принцип воспроизводства народа. Вот таким образом мы с вами приходим к тому, что вот эти наши свойства, прорастая вот на эти уровни, они дают нам, ну вы мне просто на слово поверьте, времени нету, я могу раскрыть в механизмах, потому что я вам показывал, я корпорацию создал, и все получилось. Когда я создавал условия для людей, вот ты только работай, родной. Я начальник, я тебе создаю условия, чтобы ты только работал. А я создаю условия, чтобы ты вторую зарплату получил, третью. Чтобы у тебя интересная жизнь была, чтобы ты мог поехать на Средиземное море, мог какие-то интересные вещи, чтобы ты каждое воскресенье приходил в какое-то публичное пространство, и там было тебе интересно, там были события, чтобы ты жил своей полной жизнью в любой точке. В любом месте, в любом селе, в любом поселке мы должны жить люди, как уважающие себя люди. Вот это будущее, это будущее гордых людей, уважающих себя. Гордость и собственное достоинство – это самое главное качество людей вот этого будущего. Значит, преступления против них будут караться самым жесточайшим образом. У меня просто время кончилось. Ну, механизмы все эти есть. Ну, я книжкой их написал, но быстро изложить не удалось. Все, спасибо.